Глава 14. Соня прислала адрес свидания еще утром, поэтому точно знала, куда ехать. Выставка проходит в одном из музеев современного искусства и посвящена чему-то, связанному с космосом, но название слишком мудреное. Очередь небольшая, поэтому быстро покупаю билет и захожу внутрь. Соня завалила чат фотографиями своего образа и точно знаю, что ищу. Какая жуть! Если это искусство, то я балерина. Может, я странная или отсталая, но я в упор не понимаю современное искусство в его общей массе. Одно дело красивые картины со смыслом. Тот же Иван Шишкин. Еще со школы запомнила его «Медведи». Но не вот это. Заплеванный сине-фиолетовой краской холст, поверх которого приклеены грязные карандаши разного размера. Совершенно не понимаю, как связано с космосом. Но Соньке нравится. Тащится. Говорит, что за таким будущее. И подобного плана художники зарабатывают баснословные деньги. Только вот на свидание пошла далеко не с художником. Странно, что вообще ее сюда пригласил. Рыскаю взглядом по людям, но эту сладкую парочку пока не вижу. Если бы изменили место встречи, то подруга отписалась. Быстро прохожу зал за залом и, наконец, натыкаюсь на миниатюрную фигуру подруги. Для свидания Соня выбрала одно из своих козырных платьев. Короткое черное с открытыми плечами. Еще и туфлями разбавила. Да и юморист по стилю не сдает позиции. Темные классические брюки, туфли, обтягивающая темная водолазка, а на запястье белоснежные часы. Волосы зачесаны назад, и если не знать его характер, то можно даже залюбоваться. Еще и высокий, чтоб его. Стоят у огромной картины, на которой изображена космическая ракета в каком-то кубическом стиле, и подруга довольно хихикает. Ее руки свободны, а вот в руках главного раздражителя букет белых роз. Да и не просто. Думала, отделается тремя розочками, а может и вообще одной, но на букет не поскупился. Раскрываю брошюру, полученную на кассе, и стараюсь незаметно подобраться ближе. Пока не хочу врываться. Интересно, о чем говорят? Он ведь наверняка понял, что я все расскажу подруге и не стану умалчивать, кто он такой. Но все равно пришел и не отменил встречу. Значит, что-то задумал. И лучше бы ему уже сейчас передумать. Большой горшок с цветами как раз кстати, полностью скрывает меня от них, но при этом отдаленно слышу, о чем говорят. «Ты с ним реально знаком? И что думаешь? Он действительно сумасшедший, каким журналисты выставляют?» Подруга собиралась проучить Максима, но я слышу в ее тоне любопытство и кокетство. Отпускать ее сюда было худшей затеей. Максимально напрягаю слух и понимаю, что обсуждают какого-то художника. Голос козла спокойный и тихий, местами мне вообще ничего не разобрать. Хмурю брови от недовольства, поднимаю голову, и мой взгляд встречается с парнем, сидящим на каменной скамье. Его брови полезли выше на лоб, а на лице странная улыбка. Знакомое лицо. По-моему, мы где-то виделись и совсем недавно. Да ладно, это ведь тот самый парень, на которого наехала у ресторана из-за дыма на своем первом свидании с сайта. Тогда Максим выскочил из ресторана, и они вместе пошли к машине, а значит, знакомы и, вероятнее, друзья. И какого черта он тоже здесь? Не к добру. Пора бы вмешаться. Убираю прядь волос за ухо и делаю глубокий вдох. Разрываю зрительный контакт и разворачиваюсь к парочке. Выхожу из своего укрытия, оказываясь за их спинами. Нарочито громко кашляю. «Полька!» — Соня первой реагирует. «Добрый день! А вот и мать моего ребенка. Здравствуй, Полина». Максим поворачивается с довольной улыбкой, которую хочется стереть, влепив пощечину. «Уже начинать смеяться?» «Поля!» Соня с улыбкой делает шаг позади и берет меня за локоть. «Хорошо, что смогла прийти. Максим мне как раз о себе рассказывал. Одну из сотни легенд?» «Что ты, чистую правду!» Улыбка становится еще дебильнее, хотя ямочки на щеках милые. «С помощью лжи подыгрываю взбалмошным стервам, но сейчас ведь таких нет». «Это я-то взбалмошная стерва? Себя вообще видел? Лицемер. С виду может показаться, что передо мной все тот же парень из парка. Но если присмотреться лучше, то он натянул какую-то маску добряка и милашки. Противно». Подруга хихикает еще звонче. «Раз у нас собралась такая приятная компания, давайте в кафе поднимемся и выпьем кофе. Выставка все равно отстойная». Подруга крепче сжимает мою руку. «Если уж Соня такое говорит, то значит, я сделала совершенно верные выводы. Но ее предложение за гранью разумного. Кажется, что вечерний разговор вообще прошел мимо нее. С радостью Макс поддерживает идею, а мне зубами скрипеть хочется. Нет, отказ звучит категорично. Компания далеко не приятная. Любишь делать поспешные выводы? Взгляд Макса полностью сконцентрирован на мне. Умею быстро анализировать. Ты изначально знал, куда и кому идешь. Еще и друга своего прихватил. Большим пальцем, не оборачиваясь, указываю назад через плечо. Просто так? Ради скуки? Друга? А ты точно психиатра не посещаешь? Он точно хочет, чтобы ему влепили пощечину. Ты? Сжимаю губы, чтобы не опуститься до оскорблений, и глубоко вдыхаю. Соня, мы уходим. Но сейчас же, говорю с подругой, но взгляд все еще на Максе. Что ж, Софья, был рад знакомству. Макс протягивает ей букет. Вероятнее, лучше не злить твою подругу, чтобы не вызвать обострение. Он всячески пытается меня выставить психически больной. Только кому еще психиатр нужен? Как мило с твоей стороны. Буду знать, что ты лицемерный хам, который совершенно не умеет общаться с девушками. Мысленно уже сжигаю его. И снова ярлык. Я всего лишь подыгрываю твоему спектаклю. Хочется ему средний палец хотя бы показать, но себя с некрасивой стороны выставлять не стану. Да-да, оправдывайся. Соня, идем. Пока, Максик. Была рада встретиться. Подруга не выключает кокетство, хотя в наш неприятный диалог не встревала. «Полинка, тебя какая блоха укусила? Ты чего такая злая?» – мягко спрашивает, когда прилично отходим. «А тебя? Что за была рада встретиться? Вообще мозги в солярии высушила?» «Подруга, ты нечто!» – прижимает к себе букет и умудряется хлопать в ладоши. «Ох, ты бы видела, как между вами искрит!» «Что? Искрит? Да он меня раздражает, как никто другой, хамло невоспитанное!» Ускоряю шаг, и подруге приходится подстроиться. Сегодня же его заблокируй и не смей связываться. Его наигранное милашество не должно тебя обмануть. И я сделаю так же, вот только доберусь домой и сразу кину в черный список. Чего смеешься? Повышаю голос, потому что Соня все громче хохочет. В шоке от того, что он так сильно зацепил тебя. Мне-то можешь сказать, понравился, да? Смирнова,